Там у себя на набережной Орфевр они оперировали точными данными и при возникновении гипотезы располагали возможностями проверить, верна ли она. Мадам Мегре была почти готова. Оставалось лишь надеть шляпку и натянуть перчатки. Сегодня он решил сводить ее отужинать в итальянский ресторан на бульваре Клиши. Как ни странно, в этой области Мегре не импровизировал. И если впрямь не строил планов насчет того, как проводить свои дни, и давал волю фантазии, из этого вовсе не следовало, что он не придерживался основополагающей идеи. Как Мегре вчера вечером признался Пардону, он сейчас потакал своим маленьким прихотям, чего ежедневная работа не позволяла ему делать. Он вновь побывал у дядюшки Жуля, насладился пискарями во фритюре и жареной кровяной колбаской. Возможно, все прошло не столь восхитительно, как 20 лет тому назад, но он остался доволен. Его вполне устраивало наблюдать по утрам из окна за суетой на бульваре Ришар-Ленуар или за грузовиками, вползающими в пакгаус Катуара и Путю и выбирающимися оттуда. Итальянский ресторан на бульваре Клиши, куда он повел супругу, был ему незнаком. Он никогда там не бывал, но не раз, проходя мимо и вглядываясь в утопающий в полумраке интерьер, сделал зарубку у себя в памяти. Было бы неплохо как-нибудь отведать здесь спагетти. Мегре подумал и еще кое-что, но не стал говорить об этом жене из боязни, что она поднимет его насмех. Может, он все же решится отыскать малолюдное местечко где-нибудь на площади Вагезов или в парке Мансури. Комиссар горел желанием усесться там на скамейку и пробыть долго-долго в мире и покое, ни о чем не думая, посасывая трубку и наблюдая за играющими детьми. «Ты готов?» – обратилась к нему мадам Мегре, натягивая белые нитяные перчатки. Она надушилась, как делала это всякий раз в воскресенье или в те вечера, когда они ходили в кино. «Минуточку!» Ему оставалось всего лишь вырезать заметки из утренних газет и вложить их в желтого цвета папку. После ужина они никуда не спеша, словно заурядные туристы, пройдутся до Сакре-Кер и одолеют улицу Лепик. А мадам Мегре будет время от времени останавливаться, чтобы отдышаться. Глава третья. Мнение влюбленных. Они предпочли синий-белый цвет. Хотя на площадь Терт претендовали три кафе, и поскольку каждая старалась выдвинуть свою террасу как можно дальше, у всех зонты под солнцем выглядели флагами – оранжевыми, темно-голубыми и в сине-белую полоску. Одинаковые железные стулья, столы и, вероятно, одно и то же венцо без претензий, что подавали в кувшинах. И нечто вроде нескончаемого праздника кругом. Автобусы, выныривавшие из улочек, которые они, казалось, раздвигают своими боками, туристы, увешанные фотоаппаратами, художники, в основном женщины, перед своими мольбертами, и даже глотатель огня, который сверх программы запихивал в рот еще и шпаги. Мегре и его жене случалось и здесь обмениваться взглядами. Оставаясь вдвоем, они вообще помногу не разговаривали. К примеру, в сегодняшнем переглядывании угадывалась ностальгия по прошлому и признательность друг другу. Конечно же, от той площади Терт, которую они знали в те годы, когда Мегре только-только начинал служить в одном из комиссариатов полиции, мало что осталось. Теперь то была красочная и шумная ярмарка, отличавшаяся нахрапистой вульгарностью. Но не изменились ли они сами за это время? Так зачем стареет требовать от остального мира, чтобы он застыл в своем развитии. Это или нечто подобное и выражали их взгляды наряду с искренней взаимной благодарностью за совместно пережитое. Венцо оказалось прохладным, немного с кислинкой. Складной стул поскрипывал под грузным комиссаром, имевшим привычку откидываться на спинку. Рядом, взявшись за руки и молча созерцая толчею туристов, сидела парочка влюбленных, совместный возраст которых не дотягивал и до 40. Волосы у парня были чересчур длинными, у девушки, наоборот, слишком короткие. Свежеокрашенные дома выглядели опереточными декорациями. Гид одного из автобусов что-то объяснял в мегафон сначала по-английски, а затем по-немецки. В этот момент на сцену ворвался продавец газет, в свою очередь выкрикивая какой-то невероятный набор слов, среди которых угадывались лишь два – «Сенсационные разоблачения!»